На следующий день наместник присутствовал на празднике, которым почтил его Софра, похвалил перед всеми его управление провинцией и в награду за убытки, причиненные пьяным рабочим, подарил половину сосудов и утвари из тех, что преподнесли ему в городе Они. Вторую половину этих подарков получила дочь Намарха, красавица Абеб, уже как придворная дама. Кроме того, она заставила выдать себе из кассы Рамсеса 5 талантов на наряды, лошадей и рабынь. Вечером наследник, зевая, сказал Тутмосу: «Царь, отец мой, преподал мне великую истину. Женщины стоят дорого». «Хуже, когда их нет», — ответил щеголь. «Но у меня их 4, и я даже не знаю, как это случилось. 2 я мог бы уступить». «И Сару тоже?» «Ее нет, особенно если у нее родится сын». «Если ты назначишь этим горлицам хорошее приданое, мужья для них найдутся». Наследник опять зевнул. «Не люблю я слушать о приданом», — сказал он. «А, какое счастье, что я вырвусь наконец отсюда и буду жить среди жрецов». «Ты в самом деле думаешь об этом?» «Приходится. Может быть, я узнаю от них наконец, отчего беднеют фараоны. Ах, ну и отдохну».